в Душанбе, Барнауле, Ленинграде, Чите или на территории. Когда мне надоест здесь, я выберу точку на карте и двину туда. Переезды помогают мне не иметь вещей. Так проще. И не пусто вам. А что делать? Мне грустно от ошибок истории. Раньше мир захватывали чингисханы, тамерланы, македонские или орды, допустим, гунов. Аттила захватил мир. Теперь его плотно и неумолимо захватывают покупатели. Всюду. От озера Титикака до Можайска. Самое неумолимое и беспощадное завоевание. Я обожаю авантюристов. Покупатели поставили их вне закона. Вот я и приспособляюсь. Я не воитель, я приспособленец. Пытаюсь отстоять свое «я» среди всеобщего забалдения. Ничего не хочу иметь, кроме себя. «Потрясающий парень», — с иронией сказала она. Потрясающие парни сидят в кафе, тянут через соломинку портвейн с водой под названием «коктейль», изображают прожигатели жизни или слабыми лапками пытаются не спровергнуть, что именно они не знают. И не знают, что они как гусеница против асфальтового катка истории. Нет, я все-таки предпоследний авантюрист с чувством собственного достоинства. Я работаю не хуже всех этих суперменов полярных, баклаковых, всех этих капковых и прочее. Хотя Капков – это Иисус. Иисус от арктической геологии, с чувством собственного достоинства. Хотите на него посмотреть? Хочу. Ну, еще бы. Журналистский клад. Вечер полевиков – герои тундры за бутылкой вина, непосвященные не допускаются. Что ж зло-то так? Я не зло, я с чувством собственного достоинства. Верьте, не верьте, но здесь одно из немногих мест, куда не долезло мещанство. И геология – одна из немногих профессий, куда ему трудно пробраться, но проберется. «Вы что же меня приглашаете?» «Ага», — Гурин широко улыбнулся. «Я человек сложный, но доступный, с чувством достоинства». «Не такой уж вы сложный, как мне кажется». «Каждый человек, как консервная банка, но ключ от банки спрятан внутри», — с комической серьезностью вздохнул Гурин. «Ножиком можно открыть». «Правильно. Взрезать ножиком, вынуть консервный ключ и с другого конца открывать нормально. Примета эпохи. Носки надевать через уши». «Эпоха-то в чем виновата?» «В том, что она существует сейчас. Все эпохи были в этом виновны». Когда комнату Сергушевой отремонтировали, Гурин помог обставить ее, исходя из опыта мест, где мебель не продается. Для этого требовалось метров 20 какой-нибудь дерюшки и 10 ящиков из-под картошки. Картошку в поселок привозили, как яблоки в ящиках. Гурин сам сбегал в промтоварный магазин и купил драпировочную ткань темно-красного цвета. По дороге, потолковав с Рубинчиком, он прихватил в кладовое управление матрас. Из 6 ящиков соорудил низкое ложе, положил на него матрас, прикрыл все это дерюшкой, и получилась низкая широкая тахта. Из 4 ящиков он соорудил стол, положил сверху чертежную доску. Доску он тоже взял в управлении, выкинул в окно, пока Рубинчик искал матрас. Стол, прикрытый этой дерюшкой, получился очень хорошим. Остаток ткани он употребил на оконную занавеску. «Стул и пишущую машинку тебе обязана дать редакция», — улыбаясь, сказал он. «Торшер я тебе принесу».